Глава 10. Мягкие лучи предзакатного солнца с трудом пробивались сквозь густую листву. Ласковые касания ветерка смягчали жару и отгоняли надоедливых мух. Ручей тихо журчал среди камней. «Вот тебе вместо скамейки», — сказала Ольга Львовна, пододвинула деревянный ящик и протянула резиновые перчатки. Татьяна натянула перчатки, и они принялись за работу. Ловко сортируя кости животных в одну сторону, осколки керамики в другую, а железное изделие, гвозди, наконечники и стрел в третью. Ольга Львовна продолжала говорить. «Мытье — дело нехитрое, но требует осторожности. Тут мужикам с их лопищами делать нечего. Их инструмент — лопата, в лучшем случае — мастерок. При раскопках и веник в дело идет, и совок для мусора, и ложка, и молоток геологический, и ножницы садовые, даже фруктовый нож пригодится. Однако многое, особенно мелкие предметы, можно пропустить, не заметить, и поэтому весь грунт из раскопа нужно просеивать через грохот, такое огромное сито из проволочной сетки с высокими бортиками. Так что работа у нас деликатная, как у хирурга-косметолога. Для самых тонких и нежных операций нужны верблюжьи, кисточки или зубоврачебные иглы. Без них сгнившие ткани извлечь не получится». Она покосилась на Татьяну. «Тебе еще не надоел мой ликбез?» «Да нет, конечно», — удивилась она. «Мне все в новинку, поэтому очень интересно». «Ну, когда наскучит, скажи». Татьяна понимала. Ольге Львовне не так важно познакомить ее с основами археологии, как выговориться. Но ей вправду было интересно. Да и мытье керамики — довольно скучное занятие, приятно скрашивалось этими рассказами. Причем она успевала думать о своем и одновременно слушать тихий голос камеральщицы. Он давно утратил былую резкость. Или Татьяна просто привыкла? «Я ведь по профессии реставратор», — продолжала говорить Ольга Львовна, «причем ведущий в Сибирской академии наук. А зарплата куром на смех. Слезы, а не зарплата. Вот и езжу летом в экспедиции. Толик хорошо платит. Устаю, конечно. Мне уже 7-й десяток идет». Ольга Львовна смущенно улыбнулась. «Но ведь хочется себя чем-нибудь вкусненьким побаловать, нарядов прикупить, да и в театр сходить, на приезжих знаменитостей поглазеть». Она вздохнула, смахнула соринку со лба тыльной стороной ладони. «В 90-е, когда совсем плохо было, я ела чуть-чуть, зато курила много. И сигареты, конечно, самые дешевые, оттого и кашляю теперь. Правда, недавно совсем курить бросила, а ем по привычке мало». Она замолчала. Склонившись над тазиком, загремела осколками керамики. Татьяна наблюдала за ней со смешанными чувствами уважения и недоумения. Да, в 90-е годы, когда наша страна была в полном развале, и люди просто выживали как могли, тетя Ася, отец, та же Ольга Львовна все-таки не бросили науку. А ведь множество ученых превратились в челночников, рыночных торговцев, занялись ремонтом чужих квартир. Да что скрывать, элементарно спились. Можно, конечно, Ольгу Львовну осудить. Зачем, мол, было держаться за эту реставрацию с крохотной зарплатой? Но без таких незаметных, терпеливых, бескорыстных трудяг российская наука, брошенная властью, как котенок под забор перемен, упала бы ниже плинтуса. Анатолий писал как-то в одном из писем: «Мы отстаем от зарубежной науки на... страшно подумать, насколько». А если бы лишились старых кадров, научной базы? Пришлось бы только накинуть саван и ползти в сторону кладбища. «А Колыма разве вам не перепадает?» — спросила Татьяна. «Я вот знаю, нескольких рестораторов в Питере хорошо зарабатывают на реставрации икон». «Бывают Колымы, но очень редко. Я ведь живу в Новосибирске, а ему чуть больше века. Жители в основном кто откуда, коренных совсем мало. Где тут взяться фамильным традициям и семейным драгоценностям? Русские пришли в Сибирь только в 16-17 веках. Более ранние иконы здесь практически не водятся. В основном век 19-й, реже 18-й, а такие не слишком ценятся. Однажды москвичи, подсобрав в Подмосковье старинные образа, привезли их в Новосибирск и сдали в одну шарашкину контор для реставрации. Платили по 500 рублей за штуку. О качестве, разумеется, речи не шло. А до меня эти горе-антиквары не дошли. Я ведь ценю свой труд, и материалы использую недешевые, стало быть, беру дороже». Ольга Львовна махнула рукой. Лучше я в экспедицию съезжу. Свежий воздух, хорошее питание, главное, никто над душой не стоит. Поправила очки, прищурилась. Тебе ведь, наверное, тоже заработать хочется. Художникам в экспедиции неплохо платят. Толик говорил об этом? Татьяна пожала плечами. О деньгах она даже не подумала. Но если заплатят, не откажется. Иждивенкой уж точно не будет. А хочешь, я поговорю с ним? Ольга Львовна подмигнула с видом бывалого заговорщика. Самой-то поди. Неудобно? Да что вы, не надо! Татьяна смутилась и удивилась одновременно. По лицу, что ли, прочитала ее мысли? Если нужно, сам скажет, а так? Она пожала плечами, подумает, что напрашиваюсь. Ну, твое дело. Ольга Львовна посмотрела на часы. Так, еще часок поработаем, а там и ужин. Некоторое время они сосредоточенно трудились. Тазы постепенно заполнялись вымытыми находками, были среди них не только осколки керамики, но и крупные фрагменты и железки непонятного назначения. Ольга Львовна осторожно раскладывала их на кусках брезента и поясняла. Это часть сосуда, в котором хранили зерно, а это дно братины, в нее наливали квас или медовуху. Глянь, какой орнамент на этом фрагменте. А это крючок. На нем подвешивали вяленое мясо или копченый окорок. А вот ерунда. Кусок гранита. Зачем подсунули? Наконец она выпрямилась, вылила из таза грязную воду и произнесла с довольным видом. Все. На сегодня довольна. Поработали, как стахановцы. Одной мне пришлось бы дня два ковыряться. Прихватив тазы с находками, они направились к палатке, но внутрь не зашли. «Оставь их», — сказала Ольга Львовна. «Давай на лавочке посидим, закатом полюбуемся». Они поднялись по ступенькам. Под соснами впрямь находилась скамейка. С высокого берега открывался вид на реку и на дальние сопки, поросшие тайгой. «Хорошо тут. Ветерок дует, мошкару отгоняет». Ольга Львовна хлопнула ладонью по скамье, приглашая садиться. «Я здесь частенько душу отвожу, думаю». Солнце медленно скатывалось за горы, небо синело, приобретая тот глубокий оттенок, который бывает в начале лета. Розовые и сиреневые облака ложились на речную воду. Роскошная серебристая ива, невдалеке, подсвеченная вечерним светилом, казалась еще наряднее и нежнее. «Я ведь, как и ты, начинала, ничего не смысля в камералке. Учила нас Дора Марковна Бронштейн, эдакая археологическая примадонна. Студентов гоняла, не приведи Господь. А теперь я ее понимаю. Сколько сил и терпения нужно, чтобы вдолбить науку тупоголовой барышни или увольню, у которого на уме как бы скорее слинять к девчонкам. Так что мне с тобой повезло, тебя учить не пришлось». «Спасибо», — засмеялась Татьяна, — «то я боялась, что зачтете тупоголовой. Ты это брось, не обижайся». Ольга Львовна взяла ее за руку. «Я, конечно, брякнуть могу, не подумавши. Но ты совсем не похожа на современных гламурных девиц. Прости, дур старую, если обидела». Она вздохнула. «Дора Марковна как-то доверила мне отмыть морские раковины. Мелкие, но, видно, красивые были, с перламутром. Нашли их в одном из женских погребений. Вокруг головы были рассыпаны. Как попали в Сибирь, одному Богу известно. Но представь, как это красиво и грустно одновременно. Ведь кто-то постарался, украсил последнее ложе своей любимой, жены или невесты. Теперь не узнаешь кого». Ольга Львовна неожиданно коснулась пальцем уха Татьяны, посмотрела пристально. «Гляжу, серьги у тебя замечательные, очень старые. Фамильные?» «Да, перешли ко мне по наследству. Говорят, принадлежали кыргызской княжне». «Княжне? Кыргызской, надо же. Тут, я смотрю, стилистика знакомая». Ольга Львовна покачала головой и отняла руку. «Красивые. Но почистить немного надо. Не возражаешь?» «Нет, конечно», — смутилась Татьяна, — «если вам не трудно». «Да не трудно. Как-нибудь выберу время». Ольга Львовна задумалась, затем с грустью в голосе произнесла. «Кто-то ж создал такую красоту, а? Мы находили похожие в захоронениях X-XII веков, но из бронзы и примитивнее. И золото находили? Здесь редко, а вот на Алтае, например, частенько. Там золотые находки вполне обыденное дело. Под Фирсовым как-то много золота раскопали. Ох, есть в этом нечто романтическое, с лихорадочной отдушиной. Очищаешь костяк, а под ним вдруг золотинка. Блеснет, а у тебя сердце ёкнет и забьется, как птичка. Смотришь, а это бусинка. А рядом прониска зеленоватая. Детали украшения. Только бусинка на деле совсем не золотая. Завернули ее в золотую фольгу. Вот получилось вроде драгоценности. Правда, на Алтае встречали настоящие драгоценные изделия, отлитые из чистого золота. Камеральщица помолчала, взгляд ее стал задумчивым, устремленным вдаль, а может быть, в прошлое. Там она была молодой, здоровой, а здесь... Остались только воспоминания, слегка приправленные грустью о том, что ушло безвозвратно. Женщины во все века любили украшения. Ольга Львовна заговорила снова, и легкий вздох, предваривший рассказ, подтвердил догадки Татьяны. Лет 5 назад в разных могильниках отыскали мы почти одинаковые серьги в виде колец. Сейчас такие конго называются. Ну, причем они и принадлежали мужчине. Брутальные древние мужики тоже носили одну или две серьги. Но были они чем-то вроде боевого оберега. Кольца у них массивные, гораздо крупнее, чем женские, и дужка толще, 2-3 миллиметра. Ольга Львовна покосилась на Татьяну и усмехнулась. Тяжелые были серьги. И мочку оттягивали, должно быть, до плеча. Находили другие украшения, более сложные, составные. Мастерицы нанизывали на тонкую тесемку мелкие бусинки, колечки, трубочки-прониски. Такие серьги крепились в верхней части уха и спускались к мочке по ушной раковине, где тоже закреплялись. Красотища небывалая. Детали обработаны тонко, а точно линии узора мягкие. Не поверишь, что такой красоте 3000 лет с гаком. Как-то я расчищала верблюжьей кисточкой кости ног, и вдруг вижу золотая бусинка. И не одна, а несколько. Рассыпались возле щиколотки. Все, что осталось от ножного браслета. Громкие удары по рельсу заставили ее замолчать. «Иди, переоденься, доступай на ужин». Ольга Львовна слегка подтолкнула ее в плечо. «А я пока посижу, понаслаждаюсь. А вечером спать приходи в палатку. Я сейчас завхозу скажу, чтобы раскладушку и постель приготовил». «Хорошо», — сказала Татьяна, и вдруг неожиданно для себя обняла камеральщицу, шепнула ей на ухо «спасибо» и почти бегом направилась к спуску в ложбину. На первой ступеньке оглянулась. Ольга Львовна сидела, выпрямившись на скамейке, и смотрела на реку. Сердце Татьяны дрогнуло. Она поняла, кого ей напоминала старая камеральщица, конечно же, тетю Асю. Худенькая, маленькая, со строгим прищуром из-под очков, но на самом деле одинокая и беззащитная. Но грусть мгновенно уступила место радости. Еще чуть-чуть, и она снова увидит Анатолия. Толика. Татьяна засмеялась и, перепрыгивая ступеньки, помчалась вниз к палатке. Быстрее, быстрее, чтобы не опоздать.